Глава 90. Что может сделать один маленький стежок? «Сэр», — беспокойно обратилась к зонталомастеру Лектория, — «это разве обязательно? Разве нельзя просто отправить ее домой?» «Хватит болтать глупости! И вообще, не мешайте! Сейчас мне надо переговорить с моим коллегой!» Диба из последних сил боролась, пытаясь сделать хоть один крохотный вдох, а в это время клубы смога вокруг нее все сгущались. Вот он выпустил из себя две тоненькие струйки дыма, которые заканчивались на концах небольшими шариками, очень похожими на отвратительные глазки. «Зонталомайстер!» — услышала Диба его скрипучий голос. «Перестаньте! Эта девчонка довольно забавна. Я хочу ею подышать. И чтобы она тоже дышала, пока я это делаю». «А-а-а!» — беспокойно откликнулся зонталомайстер. «Ну хорошо!» — согласился он, оглядывая клубящийся вокруг него дым. «Значит, вы все слышали?» У Дибы зашумело в ушах. «Девочка моя!» — услышала она тот же голос. Зонталомайстер щелкнул пальцами, и зомбик с ящерицами отпустил ее. Диба захрипела, судорожно глотая воздух, а зомбик прыгнул ей под ноги и сжал в замок обе лодыжки. Другой зомбик точно так же обхватил ей запястье. Диба не удержалась на ногах и села на пол. «Ладно, заметано», — проговорил зонталомайстер. «Теперь давайте поговорим о том, что творится в Нонгороде». Он бросил сердитый взгляд на Дибу. Зомбики сковали ее по рукам и ногам, так что она не могла шевельнуться. «Покажите мне эту пушку», — сказал голос. «Я хочу посмотреть, что в ней такого особенного. Не люблю, когда рядом со мной такие опасные предметы. А немного позже я подышу и ею тоже. Тогда все о ней и узнаю. Все эти пророчества такие неясные. Никак не поймешь, что в них правда, а что нет». «Подышите? Что вы хотите этим сказать?» — раздался за дверью еще один дрожащий старческий голос. Диба сразу его узнала. «С кем это вы там разговариваете, дорогой Нетвердайбл?» Это был, конечно, Мортур. Прошипел Смок. Он же не твердай был. «Тише, герр зонталомайстер, зайдемте-ка в лабораторию». Зонталомайстер скрылся за дверью, а за ним, бросив жалкий взгляд на Дибу, проследовала и Лектория. Смок, клубившийся вокруг Дибы, стремительным потоком всосался в дверь, и воздух сразу стал прозрачным. Из разбитого окна потянуло прохладой и свежестью. «Послушайте, не твердай был», — услышала Диба голос зонталомастера. «Дела приняли совсем другой оборот. Все идет не так, как мы планировали. Что происходит? Эта ужасная девчонка наговорила мне такого...» «Лектория!» — послышался голос Мортера. «Вы все-таки решили присоединиться к нам. И вы здесь, уважаемая книга. Значит, мы побеждаем. Скоро мы одолеем Смога». «Ах, Мортер, о чем вы говорите?» — ответила ему Лектория. «Разве вы не чувствуете, чем здесь пахнет?» Диба упорно пыталась вырваться из зомбиковых тисков. Хватка у них была железная, даром, что их покалечили. Она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Как ни дергалась, как ни извивалась, все было без толку. Вдруг где-то у самых ног девочки послышалась возня и тихое сопение. «Кисляй, это ты!» Картонная коробка из-под кефира умудрилась пролезть между зомбиками, прыгнула к ней на колени и, довольно посапывая, успокоилась. «О, кисляйчик, ты пришел!» — растроганно прошептала Диба. Она еще раз попробовала освободиться, но зомбики держали крепко. Закусив губу, пленница тяжело вздохнула. «Положите, Нон-пушку!» — донесся из-за двери скрипучий голос. «По всей видимости, в ней остался всего один заряд», — отозвался голос зонталомайстера. «Откуда это у вас?» — спросил Мортор слабеньким жалким голоском. «А мы сможем его использовать для нашей борьбы?» «Послушайте, герр Зонталамайстер, эти нон-лондонцы совсем распустились. Все действительно пошло не так, как мы ожидали. Поэтому наш план меняется. Нам срочно нужна помощь. Мы еще не готовы к решительным действиям. Садитесь в лифт и отыщите Мурготроида или, на худой конец, Роули. Возьмите эту дуру с собой!» Он кивнул в сторону лектории. «И не задерживайтесь, сделайте дело и сразу назад!» «Как же станут они нам помогать?» — воскликнул Зонталамайстер. «Что-то я сомневаюсь, что Мурготроид или его начальница захотят явиться сюда сами. Да и полицейских вряд ли дадут. В тот раз они просто сделали нам одолжение. Тем не менее, надо попробовать. Попытка не пытка». Нетвердайбл говорил громко и сердито, и Зонталамайстер, видимо, не посмел с ним спорить. «Положите нон-пушку, оставьте книгу и ступайте!» «Ну, хорошо», — согласился Зонталамайстер. «Конечно, в общем-то, неплохая мысль. Отчего же не съездить и не попросить? И оставьте мне один из ваших зомбиков на всякий случай. Пригодится в работе». Повисла пауза. «А вот зомбика я вам не оставлю», — явно нервничая, ответил Зонталамайстер. «По-моему, вы начинаете забывать, что мы с вами равноправные партнеры, а зомбики служат только мне». Послышался металлический лязг, словно захлопнулась дверь лифта. Раздался удаляющийся шум какого-то механизма. «Ну, наконец-то!» — пробормотал голос. — Думал, никогда от него не избавлюсь. — О, боже! — забормотал Мортур. — Что я наделал? Что я наделал? — Успокойтесь. Поспите-ка лучше немного. Раздался глухой свист, будто в комнате задул ветер, и голос Мортура стих. — Надо как-то избавиться от этих чертовых зомбиков, — подумала Диба и снова пошевелила запястьями. Кисляй, как мог, пытался помочь ей, ухватившись за тряпку одного из них своими картонными губками. «Зонталамайстер-то не дурак! Он скоро догадается, что вы водите его вокруг пальца!» — услышала Диба голос книги. «Да он, наверное, уже сейчас все понял». «Неужели? А я всегда держал его за дурачка. Тоже мне повелитель зомбиков!» — презрительно отозвался Нетвердайбл. Он же смог. «Нет, дудки, слишком поздно. Он уже ничего не успеет сделать. Вот когда он все поймет и перейдет на нашу сторону...» «Послушайте, любезная книга», — перебил ее мрачный голос оборотня. «Некогда мне тут с вами болтать. Мне надо закончить последние эксперименты. Химические опыты, понимаете? Я уже давно над этим работаю, вдохнул в себя тонны книг. Сколько, однако, пользы от библиотекарей! Сколько топлива они мне предоставили! А теперь мне надо сосредоточиться. Мне бы лучше вообще не возиться с вами вместе с этим недоумком Зонталомом и старым идиотом-предсказителем. Да вот приходится. Послушайте...» В голосе его зазвучали алчные нотки. «Может, у вас там есть что-нибудь из области химии?» «Нет», — торопливо ответила книга, — «только из области географии, да и то добрая половина сплошные враки. Не подходите ко мне!» — взвизгнула она. Послышался звук рвущейся бумаги и короткий вскрик. Диба опять попробовала освободиться и снова безуспешно. Она расслабилась и закрыла глаза. «Что же придумать?» — думала она. «Я ведь проделала такой путь. Была почти у цели. Неужели это конец? Как же освободиться? И почему эти чертовы зомбики подчиняются только Зонталамайстеру? Зомбики, зомбики, сломанные зонтики!» «Постой-ка!» — воскликнула вдруг она. Глаза ее широко раскрылись. «Сломанные зонтики!» Она внимательно оглядела свой старый зонтик. Лодыжки ее плотно обхватил только его крючок, а сложенный купол мирно покоился рядом. По алой ткани с нарисованными ящерицами шел длинный разрез. Сдвинув брови, Диба призадумалась. В голове ее носилась какая-то мысль, только ухватить ее пока никак не получалось. «Кисляй!» — шепнула Диба. «У меня есть для тебя одно очень важное задание. Видишь, вон там валяется мой рюкзак, а в нем маленькая сумочка. Сбегай, принеси ее мне, хорошо?» Кисляя не нужно было долго упрашивать. Он бросился по коридору к рюкзачку и шустро стал вытаскивать из него одну вещь за другой. «Не то», — подсказывала Диба, — «это носки, а это записная книжка. Опять не то. Зачем мне ключи? Такая черная штуковина. Нет, не то. Да, это он!» Нелегко, полулежа на полу, раскрыть сумочку с набором для шитья, особенно когда у тебя скованы руки. Но, в конце концов, ей это удалось. Нитка с иголкой оказалась у нее в пальчиках. Еще более сложная задача — так изогнуться, чтобы достать до зонбика, сковавшего ей ноги, если учесть, что другой зонбик, словно наручники, обхватывал ей запястье. Но Диба действовала неторопливо и осторожно, и после некоторых усилий ей удалось и это. И она принялась за шитье. Но каково же было ее удивление, когда иголка, подаренная ей в свое время Обадеем, сама стала ей помогать. Она будто сама втыкалась в нужное место, прошивала ткань насквозь, вылезала обратно. Кисляй взволнованно прыгал вокруг, наблюдая за процессом. Большими, грубыми и некрасивыми стежками, неловко держа иголку, руки-то ее были скованы, Диба сшивала разрезанный купол своего бывшего зонтика и одновременно прислушивалась, что творится за дверью. Нетвердая был, бормоча непонятное, что-то переставлял с места на место, что-то двигал. Вот, наконец, последний стежок, и зонтик зашит. Но что это? Как только Диба оторвала нитку, зонтик вздрогнул и затрепетал. И как, однако, странно он изменился. Словно просыпающееся животное, красный зонтик с нарисованными ящерицами встряхнулся, встрепенулся. Диба затаила дыхание. Зонтик судорожно дернулся, осторожно освободил Дибины ноги и принял вертикальное положение — и пару раз не спеша открылся и снова закрылся, словно аист, расправляющий крылья после долгого сна. Потом повернулся вокруг оси, и глаза самой большой ящерицы посмотрели прямо на Дибу. «Ура!» — прошептала Диба. «Получилось!» Она закусила губу, чтобы не закричать от радости. А ее бывший зонтик весело поскакал по коридору, с любопытством разглядывая все, что попадалось ему на пути. «Эй!» — шепнула Диба, и он послушно развернулся к ней. «Ты меня помнишь? Помнишь? Это было давным-давно». Зонтик постоял пару секунд неподвижно, словно вспоминал, и неуверенно качнул острием вниз. «А ты помнишь, что пару минут назад держал мои ноги и не давал пошевелиться?» Зонтик энергично кивнул. «Но ты больше не станешь этого делать». Зонтик наклонился, чтобы посмотреть на ее ноги, расправил купол и снова сложил его. Наверное, так все зонтики пожимают плечами. Потом потряс спицами. Должно быть, это значило «нет». «А ведь ты должен был это делать. Тебе приказали. А теперь ты можешь никого не слушаться». И он снова по зонтичьи кивнул, подпрыгнул, завертелся на месте, перекувырнулся, прыгнул на стену, потом на другую, взлетел под потолок и плавно опустился на пол. Открывая и закрывая свой яркий купол, он носился по коридору, как спущенный с поводка молодой пес. «Теперь он свободен. Ему не надо больше исполнять идиотские приказы зонпеломайстера», — в восторге думала Диба. «Теперь он больше никакой не зонбик. Теперь он совсем другое существо. Когда он был зонтиком, смысл его жизни был в том, чтобы укрывать от дождя. Потом он сломался и больше не мог этого делать, потому и стал не зонтиком, а чем-то совсем другим, особенно когда попал в лапы зонпеломайстеру и стал его рабом. Но если зонбик починить...» Он снова станет целым. Он снова станет зонтиком, глупым, бессловесным орудием, прикрывающим от дождя. Но сейчас он тоже ведь не сломан. Вот что главное. Значит, зонталомейстеру он больше не принадлежит. Теперь он вообще что-то совсем другое. Он больше не зонтик, но и не зомбик. Теперь он... «Как же тебя теперь называть?» — пробормотала Диба. «Может, неозонтик?» «Да неважно, какая разница», — думала она. «Главное, теперь он принадлежит только себе и никому другому». «Я вижу, тебе нравится быть свободным», — сказала она. Неозонтик радостно кивнул. «Послушай, ты не мог бы мне кое в чем помочь?» Весь пол был усыпан осколками стекла и обломками выбитой рамы. Там же валялись и короткие металлические прутья, сантиметров 10-15 длиной, обломки выдранных оконных шпингалетов. Кисляй с неозонтиком подтащили к Дибе несколько стеклянных осколков. «Нет, стекляшки не нужны», — сказала она. «Шпингалет тащите. Да-да, вон тот». У зомбика, сковавшего Дибины запястья, оказалось спогнутым древко. Дибе пришлось довольно повозиться, но с помощью неозонтика древко удалось с горем пополам выпрямить. Этому в немалой степени способствовал горячий энтузиазм бестолку суетившегося вокруг кисляя. Прежде всего, неозонтик заставил калеку раскрыться. Потом Диба приставила к погнутому древку шпингалет и крепко прижала. Древко распрямилось. И тогда клейким пластырем, который отыскался в ее сумке, плотно примотала шпингалет к древку, чтобы оно больше не разгибалось. Как только зомбик почуял, что его починили, он тут же забыл, что только что был злобным рабом зонталомайстера. С ним случилось то же чудесное превращение, что и с первым зомбиком. Он сразу отпустил Дибины руки и в восторге закружился по коридору. Теперь руки и ноги Дибы были свободны, и она спокойно могла заняться починкой остальных зомбиков. Они не сопротивлялись, ведь иных приказаний, кроме как стоять на страже, им дано не было. Увы, два зомбика были изуродованы так сильно, что починить их не удалось. Но с остальными она справилась быстро. Скоро вокруг Дибы радостно прыгали уже четыре неозонтика. Хотя вид у них был довольно потрепанный, они резвились вовсю, довольные тем, что зонталомайстер больше никогда не сможет заставить их выполнять свои приказы. Они плясали вокруг Дибы от радости и играли, как счастливые дети. Но Дибе было не до веселья. Она лихорадочно пыталась придумать выход из создавшегося положения. Голова ее шла кругом. Время летит, друзья ждут ее действий, а у нее остался лишь один, последний шанс остановить наступление смога. «Стойте!» — обратилась она к пляшущим неозонтикам. «Мне нужна ваша помощь». Ей пришлось повторить свою просьбу несколько раз, прежде чем неозонтики успокоились и выстроились перед ней. «Кажется, на них можно положиться», — думала она. «Энтузиазма у них хоть отбавляй, они сделают все, что она попросит». Особенно живо реагировал красный зонтик с ящерицами. «Должно быть, он быстро схватывает потому, что долго принадлежал мне раньше», — подумала Диба. «Слушайте меня внимательно», — обратилась она к неозонтикам. «Как только я скажу вперед, сделайте вот так». И она замахала руками, делая вид, что кого-то колотит. Она знала, что не твердая был, мужчина очень неслабый. Но и неозонтики еще совсем недавно были зомбиками. Их ткань пропитана особым веществом, которое сделало их неуязвимыми к химическим атакам смога. «Все-таки есть в мире справедливость», — думала Диба. Смог с зонталомайстером создавали и натаскивали зомбики специально для захвата города, а теперь их сила и неуязвимость обратиться против самих злодеев. Теперь у нее было несколько толковых помощников. Голубой неозонтик, который тоже пришлось зашивать, желтый, тот самый, которым она выпрямила древко, и черный. Черный починить было проще всего. Он был вывернут наизнанку, и нужно было лишь вправить ему спицы. «Проскользнуть незаметно не получится. Значит, остается только один шанс, и без вашей помощи мне не справиться», — сказала она, обращаясь к красному неозонтику с ящерицами. На мгновение перед глазами Дибы встала картина из той, столь далекой, иной жизни. Они играют в парке возле дома в войну, и она размахивает этим зонтиком, как рыцарским мечом. Интересно, помнит ли он что-нибудь? Ведь для него тоже все это происходило давно, в позапрошлой жизни. Может, ему эти воспоминания кажутся теперь сном. А ты, пока эти трое будут нападать, принесешь мне одну вещь. Растолковав ему свой план действий, Диба даже немного оробела. Неизвестно, что произойдет через несколько минут, пан или пропал. Но ясно одно — в ее долгой борьбе наступает, наконец-то, развязка.